Глава 24. Приготовил для меня сюрприз. Свидание. Романтический обед без свечей, а я в таком виде. Нет, ну что за невозможный мужчина? Мог предупредить? Для женщины очень важно, как она выглядит. Вдруг в ресторан какой поведет праздновать победу, а я в прикиде чучела. Хотя если бы предупредил, тогда не было бы такого вау-эффекта. Я до сих пор улыбаюсь, прокручивая про себя последние сцены. А вид? Черт с ним. Такое мгновение не повторяется. Плевать, кто что обо мне подумает. Заодно и на реакцию генерала посмотрю. Неужели не будет стесняться за мухрышки рядом? А как же репутация? Нет, ну надо же, как Фарх все ловко обставил. Я-то думала, крутится вокруг меня в нерешительности, а он доказательную базу собирал. Прям зауважала всей душой. Ни следа разочарования не осталось. И пусть я совсем чуть-чуть поучаствовала, считаю месть исполненной. Еще бы рыжую в тьму таракань отправить вообще шикарно было бы. Но вряд ли военный министр так к своей любимой дочке отнесется. Фарх ведет меня за собой по улочкам, а у меня ощущение, что с нами рядом весна шагает, запах цветов всюду, а теплый ветерок поднимает настроение. Но когда мы оказываемся у важного и пафосного административного здания с большими колоннами, я изрядно теряюсь. «Что это?» — спрашиваю я, идя все медленнее. «Местечко одно. Не столько интересное, сколько полезное». «И чем же?» «Тут официально парой становится. Я торможу окончательно. Стоп. Это что, как наш ЗАГС, что ли?» «Что такое?» — Фарх поворачивается ко мне. «Официально?» «Как муж и жена?» «А ты разве не этого хотела?» «Я... Но ты же не хотел. Репутации и все такое. Я же сказал тебе, что решу этот вопрос. Решил же». И тут у меня в голове возникает подозрение. «Подожди. А это не ты случайно Теору мысль насчет фонда подкинул?» Фарх мстительно улыбается. «А ты думала, он сам до этого додумался?» «Думала, рыжая бестия нашептала. У нее мозгов побольше». «У нее тоже немного». Фарх довольно усмехается. Я в шоке. «Не зря ты генерал». Он согласно кивает, принимая комплимент. «Стратегия — это главное в войне. Бесстрашный солдат без мозгов умирает первым. Вторым умирает трус». «Вот это да. Я-то думала, Фарх свою честь бросился защищать. А он целую схему провернул. Почему ты раньше мне не сказал?» «А что говорить, когда дело не сделано? Ну что, идем?» Я смотрю на свои лохмотья. Он тоже не при параде. Зато в душе настрой самый, что ни на есть, наилучший. Насколько важен вид во время свадьбы. Белое платье, красивая прическа и макияж. С Петром у меня все это было, как и столы буквой «П», и торжество на 2 дня, когда потом все доедали по домам еще неделю. Устала я тогда, как собака. Будто праздник не у меня был, а у других. А тут... «Свадьба! Фарх услышал меня, все решил, все сделал. Так что я, буду капризничать и портить настроение и себе, и ему? Я уже знаю, что скажу». «Идем», — говорю я. А потом уточняю. «Ничего, что генеральская жена в таком виде?» «Мы с поля боя, как и полагается». «А ничего, что я разведена?» «Я сделал так, что каждая женщина и каждый мужчина в этом городе и во всех ближайших городах на твоей стороне. Никто тебя не осудит». «А тебя?» «А меня пусть только попробуют. Я им такую диверсию устрою, сами пожалеют», — говорит Фарх и смотрит в мои глаза с обещанием. «Вот это я понимаю. Вот за таким мужчиной я пойду хоть на край света». Фарх ведет меня по ступеням, заводит в большой холл, а потом в зал для регистрации. И вдруг останавливается. «Ты же скажешь мне, да?» — спрашивает неожиданно сиплым голосом. «Ну, я даже не знаю». С улыбкой хитро смотрю на него. Взгляд Фарха жжет мои губы. «А если поцелую?» С сомнением протягиваю я, жмурясь. И он целует меня так, что в голове остается лишь одно. «Да». Я скажу ему «да». Всегда и везде. Буду повторять столько, сколько надо. Не потому, что я влюбилась без памяти, нет. Потому что я чувствую в нем мужчину, с которым могу прожить всю жизнь. и пройти через попаданство, магическое циклон, развод и сотни пастей хищных растений. Вот только... «Стой», — говорю я. Фарх отрывается от моих губ, смотрит вопросительно. «Что? Мне нужно тебе кое в чем признаться. Это важно». Фарх смотрит по сторонам, прямо здесь. «Да». «Хорошо», — кивает он, немного напрягаясь. «Говори». Я набираю полную грудь воздуха. «Я... как же сложно это сказать?» «Ты?» — подталкивает меня Фарх к дальнейшему откровению. «Я попаданка», — выпаливаю я. «Моя душа из другого мира. Я не Ингрид. Я Ира». Фарх со смешком сжимает мою руку и говорит. «Пойдем, Ира, будешь говорить «да». Я сжимаю его руку. «Ты не удивлен?» «Я знал». «Знал? Как давно?» Фарх говорит. «Сначала скажи вон той тете-магине «да», а потом я тебе расскажу». Вот хитрец. Надо побыстрее это сделать. А то от любопытства помру. Неожиданно Фарх заворачивает в боковой проход, так и не дойдя до статной женщины в мантии за стойкой. «Передумал?» — усмехаюсь я. «Я подумал, что ты мне не простишь». Фарх ведет меня за собой по длинному коридору. «Не прощу, если распишемся?» — уже в голос смеюсь я. «Нет». Фарх толкает ближайшую дверь, и мы оказываемся в светлой комнате с диваном, туалетным столиком, большим напольным зеркалом и ширмой. А посередине в воздухе парят 5 разных нарядных платьев. В них заложена магия цвета. Стоит дотронуться вот сюда, Фарх показывает на прозрачный камень под лифом платья. Подумать, какой цвет хочешь, и оно станет таким. Я заказал 5 разных фасонов, надеюсь, какой-нибудь тебе понравится. Тут даже есть твой любимый. От такой красоты я на несколько секунд теряю дар речи. Надо же! Фарх подумал о платьях, о том, что я хочу выглядеть красивой в такой знаменательный день. Но что он имеет в виду, говоря про любимый фасон? Одно платье с пышной юбкой, второе с силуэтом рыбкой, третье с закрытыми рукавами, четвертое с открытым верхом, и только одно из них дерзко короткое, примерно по колено. «Это какой?» — осипшим от эмоций голосом спрашиваю я. «Вот этот?» — Фарх показывает на короткий вариант. «До сих пор не забуду, в каком платье ты в первый день по заболотью шагала. Это была вынужденная мера, чтобы растения не сцапали». «Тебя исцапать даже мне не сразу удалось». Фарх останавливается у платья покороче. «Я вижу, как оно ему нравится. И я не против. Мне тоже по вкусу сегодня быть немного дерзкой, молодой, красивой. Пусть все завидуют. Выходи». «Зачем?» «Я переоденусь». «Но». «Не но. Выходи». Фарх театрально грустно вздыхает, подходит к двери и бросает на меня жаркий взгляд. «Зови, когда молнию на спине застегнуть надо будет». И подмигивает. «Попробую обойтись без помощи». «Зачем же страдать?» «Выходи!» Я шутливо толкаю его за дверь. «Там еще на туалетном столике все тебе, косметика и прочее». Я закрываю дверь, бросаю взгляд на туалетный столик. Фарх что, все возможные средства скупил? И оттенки? Да тут хватит, чтобы целую команду гимнасток накрасить. Еще и участницам бальных танцев останется. На моей памяти они больше всех используют косметику на выступлениях. «А это что? Баллончики для волос? Блеск? Объем? Кудри? Неужели просто наносишь и...» Я пробую пшикнуть содержимое баллончика с игривой надписью «Кудри», напрять волос, и она тут же завивается спиралькой. «Вот это да! Ну-ка, добавлю себе объема, теперь закручу на кончиках. Вот это красота! Страшная сила! А с макияжем что у нас?» Похоже, Фарху придется меня подождать. Тут столько всего классного, что я должна все попробовать. Как минимум понюхать или мазнуть на руку. Не знаю, сколько прокрутилось у зеркала, потому что косметика оказывается воистину волшебной. Кожа сияет, словно на нее нанесли мелкую россыпь бриллиантов. Румяна дают свежесть, как после долгой прогулки, а тушь так удлиняет ресницы, что ими можно поморгать и взлететь над полом. Когда очередь доходит до платья, то я уже ощущаю себя совершенно по-другому. Как минимум, мисс другой мир, не меньше. Все-таки выходить замуж в тряпье или при полном параде совершенно разные вещи. Я смотрю на себя в зеркало и ощущаю такой душевный подъем, словно у меня за спиной выросли крылья, и я могу взлететь. Но когда я выхожу, взгляд, которым одаривает меня Фарх, отправляет меня в стратосферу счастья. Столько в нем восхищения и неприкрытого желания, что у меня рдеют щеки. Может, немного задержимся? Фарх начинает наступать на меня, загоняя обратно в гримерку. Я встаю на месте, даже не думая отступать под его напором. Если растреплешь красоту, собирать буду еще 2 часа, хитро улыбаюсь я. Вижу, что Фарх крепко задумывается. Явно взвешивает все за и против, а потом коротко кивает. «Хорошо. Я хочу как можно быстрее показать тебе свой дом. Особенно спальню». Я отворачиваюсь, скрывая улыбку. Не хочу показаться легкомысленной, но я сама этого жду. Может, потому что уже давно не девочка душой? Может, потому что рядом с таким горячим мужчиной, как Фарх, сложно оставаться холодной? А может, просто потому что я влюбилась? Мы снова показываемся перед носом магини-регистратора. «Генерал?» — приветственно улыбается она и кивает. «Думала, никогда не увижу вас на этом месте». «И тут я смог одержать победу», — гордо выпрямляется Фарх. «А я думала, для вас визит сюда будет поражением», — напоминает она явно о чем-то былом. «Похоже, эти двое друг друга знают». Я передумал. «Значит ли это, что вы врун, генерал?» Я лучше буду счастливым лгуном, чем несчастным идиотом, который не умеет признавать свою неправоту. Фарх берет мою руку, подносит к своим губам и нежно целует, глядя так, что у меня подкатывают слезы. О нет, только не плакать. Не сейчас. Я несколько раз моргаю, осушаю глаза. Вот теперь порядок. И что теперь? Торжественная речь? Я оглядываюсь по сторонам. Только магиня, стойка, пустой зал и мы. Что ж будет? Фарх сжимает мою руку, смотрит на меня и говорит. Ничего не бойся. Тут все безобидно. А вот теперь я напрягаюсь. Один вздох, и под нами раскидывается бушующее море, из которого на меня выпрыгивает чудовище. Я с криком прижимаюсь к Фарху. Он почему-то смеется. Я ж сказал, не бойся. В этот же миг море под ногами заменяется огненной лавой с тонкой тропинкой. И Фарх берет меня за руку и ведет по ней, а я так и чувствую жар, который нас окружает. Мы делаем несколько шагов, и лава сменяется цветущим полем. Вокруг вдруг возникает множество мужчин с дарами, драгоценностями, зельями, артефактами, и все манят к себе. «Фарх!» — в панике зову я. И он тут же появляется, протягивает мне руку, за которую я немедленно хватаюсь. В этот момент все исчезает, и мы снова стоим в зале. Только уже перед самой стойкой с магиней. Вы искренне в своем желании быть вместе. Это великое счастье — сделать выбор. Когда путь сердца один с путем жизни, когда женщина готова следовать за своим мужчиной, а мужчина — защищать ее от всего мира. А теперь для закрепления брачных уз прикоснитесь к этому камню руками и скажите «Да». Фарх смотрит на меня и улыбается. Мне кажется, или он напряженно посматривает на мою руку и ноги, не передумаю ли я? Он первым кладет ладонь на плоский камень на стойке регистрации. Вопросительно поднимает бровь, как бы веля мне поторопиться. «Назад хода нет», — тихо говорит он, почти не разжимая губ. Точно паникует. «Ладно, не буду его мучить». «Да, я опускаю руку на камень, и он загорается белым. На наших пальцах появляются одинаковые кольца. Они словно из того же материала, что и камень. Ты можешь представить любой вид кольца, и оно его примет. Любой? Почему-то представился огромный бриллиант, как из голливудских фильмов, и тут же я вижу его на своей руке. Ой, я же не этого хотела. Или это? Да это же целый булыжник. Как я с ним в заболотье ковыряться буду? Надо было представить обычное золотое колечко, без прибабахов, как у нас с Петром были, но... Моя душа захотела праздника всей жизни. Я бросаю взгляд на Фарха. Не осуждает ли он мой выбор? Но он смотрит на меня так, словно ему нет дела до кольца. но есть дело до брачной ночи. Я перевожу взгляд на его кольцо. Толстый ободок с рельефом неизвестных мне символов смотрится массивно и мужественно. Ему оно подходит. Спасибо. Фарх кладет Магине мешочек монет. Он берет меня за руку и ведет к выходу. «Хочешь увидеть свой новый дом?» — спрашивает он. И вот тут я торможу. «Но у меня есть дом. Заболотье», — запинаюсь я. Что-то об этом я не подумала. Я не готова бросать свой хищный сад, когда он только-только начал возрождаться и вырос до взрослых растений. «И будет. Я же у тебя его не отбираю». «А переселяешь?» — уточняю я. «Это очень важно, очень». «Мой дом — твой дом. Я покажу его тебе. А там посмотришь, где тебе больше нравится. Но сегодня мы будем спать в моей спальне. Хочешь ты этого или нет?» Прозвучало диктаторски, но мне понравилось. У меня и кровать хлипкая, и небольшая, и белье скромное, и, думаю, у генерала все побольше будет. «А потом?» — спрашиваю я. «Что потом?» «Потом где спать будешь?» Фарх останавливается, смотрит на меня с шутливой угрозой. «С тобой». «Значит ли это, что там, где я, там и ты?» «Обратно это тоже работает», — замечает он. «Там, где я, там и ты». «Даже в палатке?» — спрашиваю я. «Не готова», — игриво провоцирует он. Я задумываюсь. «Нет, ну если нужно будет, конечно, готова. Я не разнеженная дама какая-нибудь, не леди я. Каждый день в палатке не готова ночевать», — говорю я. «А если это нужно для товара денежных отношений между Заболотьем и драконами?» «О, нет, не переводи рабочие отношения в горизонтальную плоскость». «Шучу, шучу». Он игриво дотрагивается пальцем до моего носа. «Не такой уж я и солдафон, между прочим, чтобы свою жену по палаточным лагерям таскать». «А если война?» — спрашиваю я. «Тем более, нечего тебе быть в зоне риска». Мне нравится его ответ. То, что Фарх меня бережет. А уж где спать, в Заболотье или в его доме, я разберусь. Надо сначала оценить его спальню. И не только спальню. С ума сойти, если подумать, что мы поженились, ни разу не переспав. Так странно, словно в прошлом веке живу. Хотя тут и есть все словно в прошлом, только в магическом. «Что ты на меня так смотришь?» — спрашивает Фарх, подозрительно щурясь. «Думаю, не взяла ли я кота в мешке?» «В смысле?» «Ну, ждет ли меня в спальне сюрприз?» «Еще какой?» «Большой?» «И когда я стала такой дерзкой?» «Фарх на меня плохо влияет». «Большой?» — рычит он, зажимает что-то в руке и активирует артефакт перехода. «Умереть не встать!» Кьяра говорила, что они стоят целое состояние, хотя я сейчас абсолютно согласна с его транжирством. Жду не дождусь обещанного сюрприза.